Илья Савич. Возвращение узурпатора. Том 2. Глава 1. Владимир Всеславович, вот он! Рычащим голосом Горыня пихнул меня в сторону только что проснувшегося главы рота. Он сделал это грубо, сильно. Наверняка ожидал, что я оступлюсь или сам кинусь в ноги, чтобы молить о пощаде. Но от меня такого ожидать не стоило. Владимир подошел к нам с жутким выражением злобы и раздраженности на лице. Он успел только накинуть кафтан и стоял босыми ногами, больше похожими на лапы чудовища из-за огромного размера. За бородой проглядывал узкий, поджатый рот, а широкие ноздри шевелились от мерных глубоких вздохов. «Что ты натворил, Люд?» — пророкотал он, глядя на меня тяжелым взглядом. «Залез в сокровищницу», — ответил за меня Горыня. «Нашел его прямо в... сам скажу!» — рыкнул я ему в морду, за что удостоился удивленным взглядом. Но не обратил на него внимания и снова повернулся к Владимиру. Тот молча ждал ответа. «Я пробрался в сокровищницу рода. Надо сказать, она в плачевном состоянии. Вам стоило бы почаще туда заглядывать». Владимир нахмурился еще сильнее. На переносице скривилась морщина, а тени на суровом лице плясали под светом фонарей. «Да как ты смеешь говорить такое?» — снова подал голос Горыня. Но я снова его осадил. «Не с тобой говорят. Стой и молчи, пока не попросят». «Ах ты!» Горыня шагнул вперед, протягивая руку, но вдруг остановился по короткому жесту Владимира. И замолчал. «Ты слишком наглый для преступника», — со сталью в голосе сказал Владимир. Он отвернулся и направился к трону. «Надо понимать, твоя память наконец-то прояснилась». «Нет». Я последовал за ним под молчаливым протестом Горыни. «Значит, вылез поганый нрав!» Он сел на трон и властно посмотрел на меня, надеясь задавить одним видом. Не получилось. Я лишь шагнул вперед, ближе, чем дозволял этикет в таких случаях. Но по этикету я должен сидеть на этом деревянном стуле. Не он. Владимир нахмурился. По взгляду было понятно, что я поступил так, как он опасался. «Тебя ждет наказание, Люд Бастрак!» Последнее слово он выделил особенно четко. «И на этот раз избежать его не получится!» Горыня за спиной с ухмылкой, которую я чувствовал, даже не глядя, приблизился на несколько шагов, готовый схватить меня в любой момент. Но сбегать я не собирался. «Что ты хотел украсть?» — спросил Владимир. «Ничего. И ничего не украл». Он удивленно поднял бровь и посмотрел на Горыню. Тот, чуть потупившись, подтвердил. «При нем ничего не было, только ключ. Может, не успел просто?» «Успел», — заявил я. «Не сомневайтесь». Горыня немного растерялся. Его вводила в ступор моя наглость, а вот Владимир мрачнел с каждым словом. В подтверждение я описал несколько деталей, увиденных в сокровищнице. «И зачем ты туда полез, если не собирался ничего красть?» С плохо скрываемой злобой спросил Владимир. Ему следовало всегда держать спокойное лицо. Так подобает правителю, хоть и небольшого рода, как наш. Но наверняка он временами хотел побыть на месте своего брата, который выплескивал эмоции за двоих. Мне нужно было кое-что узнать, и я это сделал. Делиться подробностями не хотелось. После прочитанного и увиденного последние капли терпения исчерпали себя. Если Владимир собирается бороться с мальчишкой Бастраком, вместо того, чтобы заниматься делами рода, он недостоин быть главой Нелидовых. Однако мне хотелось выговориться, и сейчас был самый удобный момент. «Гаран, оставь нас!» — сказал я повелительным тоном, достойным императора. Получилось так внушительно, что здоровяк снова замешкался и, хлопая глазами от противоречивых чувств, глядел на Владимира в поисках поддержки. Тот лишь кивнул, чем еще сильнее удивил Горыню. Пока он уходил, мы мерили друг друга взглядами. Я гадал, почему глава соизволил вести разговор с наглым взорвавшимся ублюдком, каким он меня видел. А он наверняка хотел узнать, отчего это у меня так прибавилось смелости. «Думается, первая ступень стадии отрока вскружила тебе голову, Люд», — слегка ухмыльнулся Владимир. «Почему славная история нашего рода пылится в темной душной каморке?» — спросил я, не обращая внимания на укол. «О чем ты?» Ухмылка слетела так же быстро, как появилась. Снаружи раздался лай собак. Сначала тявкнула одна, затем присоединились остальные, причем с окрестных дворов. Один из стражников гаркнул, чтобы успокоить их, но удавалось не очень успешно. Наши предки не были согласны с клеймом позора. Они сражались и несли истинный стяг Нелидовых, а не эту жалкую замену, что висит над тобой. Я указал на знамя с луком и копьем, висевшее над троном. «Люд!» — процедил Владимир, как бы предупреждая, что всему есть свой предел. «Люд Велиславович!» — процедил я в ответ. И добавил, выделив особо. «Нелидов!» Это стало последней каплей. Владимир наконец-то исказился в гневе, до скрипа сжал подлокотники и, брызжа слюной, крикнул: «Горыня!» Тот шустро появился в дверях с предвкушающим видом. «Забери этого паршивца и кинь в темницу, в самый сырой и темный угол, который найдешь. И чтоб ничего, кроме черствого хлеба и воды, ему не давали. Понял?» «Да-да, батька!» Горыня, не привыкший видеть главу в таком виде, быстро подобрался ко мне и хотел было схватить за шиворот, но я выставил руку и отпихнул его здоровенную кисть. «Сам пойду», — сказал я ему. Чувствуя на себе испепеляющий взгляд Владимира, я удалился. Горыня молчал всю дорогу до темницы, хотя еще недавно жаждал отыграться на мне за наглость, которую пришлось стерпеть. Лишь коротко буркнул, когда мы добрались до окованной железом двери, ведущей в полуземлянку, которая и служила темницей. «Иди!» Внутри было сыро и темно, прямо как желал Владимир. И каждый угол не уступал другому по этим мрачным характеристикам, так что искать Горыни ничего не пришлось. Я уселся на твердой, грубой лежанке, облокотившись на стену из почерневших бревен. Горыни еще держал дверь открытой, и слабый свет фонарей, которые держали патрульные, позволял немного оглядеться. «Что у вас случилось?» Вдруг спросил здоровяк неожиданно дружелюбным тоном. Не сошлись во мнении по очень важному вопросу. Я прикрыл глаза. От усталости даже в таком месте заснуть было довольно легко. Горыня еще какое-то время раздумывал над моим ответом, а затем молча закрыл скрипучую дверь. А я начал засыпать, вспоминая послание Анны. «Люд!» Голос Елены прорезался сквозь сон и толстые земляные стены темницы. «Люд, ты меня слышишь? Ответь!» Слипшиеся веки неохотно раскрывались. Лежанка должна быть жутко неудобной по всем законам мироздания, но сейчас она казалась мягче облака и прямо-таки не отпускала из своих нежных объятий. «Пустите!» — требовала Елена. «Пустите, или я за себя не отвечаю!» Похоже, угроза сработала, и стражник за дверью поддался. Раздался свистящий скрип, от которого дернулось ухо, и чуть приподнялся уголок рта. Моя наставница по знахарству влетела в темницу так ловко и быстро, словно совсем не заботилась о своем аккуратном элегантном наряде. Но я к тому времени уже стоял у входа и не позволил ей испачкаться слишком сильно. «Люд!» — воскликнула она, обхватывая мягкими теплыми руками мое лицо. «Ты в порядке? Что случилось? Почему тебя кинули в эту яму?» Пришлось чуть ли не вытолкнуть ее наружу. Солнечный свет ударил в глаза и заставил сощуриться. Я взглянул на растерянного стражника, который разрывался между приказом сторожить меня, то есть преступника, и страхом оказаться в немилости лучшего лекаря в роду. или даже во всем городе. «За дело, Елена Ярославовна», — не стала я скрывать. «Не волнуйтесь, все хорошо. Выспался, наконец». «Аннушка утром прибежала», — не унималась наставница. «Сказала, ты в опасности. А потом мы узнали, что тебя посадили в темницу. Ужас какой-то». Кажется, и сама Елена вернулась из мастерской только под утро. Иначе заметила бы, что дочка не ночевала дома. Браслов вместе с Владиславом отправились к Злобиным, чтобы утрясти детали будущей свадьбы. Так что дома за старшую оставалась Софья. А вот почему она не спохватилась — отдельный вопрос, ответа на который искать не стоит. «Елена Ярославовна, все в порядке, не волнуйтесь». Я снова попытался успокоить ее. «Думаю, на ближайшем совете всем все расскажут». Было приятно, что за меня беспокоятся. У ворот даже стояла сама Аня, но ее почему-то не пропускали. Я помахал ей, но в ответ увидел лишь обиженную, отвернувшуюся мордашку. Ну, не зря с собой не потащил. Вдвоем в темнице было бы тесновато. «Не бойся, Люд», — не унималась Елена. «Я поговорю с Владимиром Всеславовичем. Твой рецепт. Я всю ночь над ним работала и...» Она оглянулась на стражника и решила не договаривать. Лишь заговорщически подмигнула мне. «Это большой успех. Если бы не ты, ничего бы...» «Елена!» — прогремел над двором голос Владимира. Стражник вздрогнул и нервно сглотнул. Елена обернулась, еще раз улыбнулась мне напоследок и быстрым шагом направилась к главе. Мы с ним мельком переглянулись, и я понял, что гнева в его глазах не убавилось. «Ты это, давай обратно!» — буркнул стражник, потянувшись рукой. Я грубо оттолкнул его и с вызовом спросил. «На то что?» Губы у бедолаги задрожали, глаза забегали. Он боялся Владимира, но меня тоже. Возможно, меня не так сильно, но стоял-то я ближе. Мне надоело изображать из себя бесправного ублюдка, поэтому хотелось выплеснуть злобу на ком-нибудь. Но несчастный стражник — не лучшая кандидатура. Стоит подыскать для этого более равного человека. Поэтому я молча нырнул обратно. В темнице темно, тихо и спокойно. Наконец-то появилось время, которое ни на что другое не потратить, кроме как на развитие источника. Поэтому я уселся поудобнее и принялся постигать значение слов, сказанных мудрым. «Раз мы едины с миром, духовная сила, пронизывающая его, едина с нами». После минувшей ночи будто все встало на свои места. Сознание обрело какую-то невиданную ясность, а разум словно сбросил пелену. Почти весь день я провел, не двигаясь ни единым мускулом. Отчасти стал по-настоящему единым с природой, хотя она и представляла собой яму, обитую старыми бревнами. И скоро увидел, как формируется второе кольцо, опоясывающее ядро источника. Следующая ступень уже была рядом. Но из сосредоточения меня вырвал голос Алексея. «Люд!» — он говорил неуверенно. Сомневался то ли во мне, то ли в себе. «Да». «Тебя зовут?» «Уже?» Я раскрыл глаза и потянулся, разминая одеревенелые мышцы. Духовное развитие требовало покоя, но тело, движений и нагрузок. Найти баланс между ними никогда не было легкой задачей. Снаружи меня ждал друг. Свежий вечерний воздух, особенно сладкий после сырости в яме. И совет рода, на котором определится моя дальнейшая судьба.